Пустые хлопоты. Помню, ветер гнул сирень в аллее. Произнес ты горькие слова. Я еще сказала, пожалеешь. Вот и оказалась я права. Помню, как проплакала я ночью, представляя, как ты там с другой. Ты теперь вернуть былое хочешь? Это невозможно, дорогой. Пустые хлопоты, пустые, мой хороший. Пустые хлопоты, ты тратишь время зря. Пустые хлопоты, цена им — медный грошик. Не расцветет сирень в начале января. Помню, как сидели мы с подругой и решали, как мне дальше жить. Но судьба умеет как разрушить, так и из кусочков все сложить. Помню, ветер дул такой холодный. Я с другим согрелась в холода. Ты сказал, что хочешь быть свободным? Ты теперь свободен навсегда.